Глава 10. Подводный объект. Выходя из кабинета, Красс бросил короткий взгляд на Трирху, которая что-то увлеченно набирала одним пальцем на миниатюрной клавиатуре лежавшего перед ней микрокомпьютера. Впрочем, больше одного пальца ей было и не нужно. Клавиатура выглядела как плоская коробочка размером 4 на 4 сантиметра и представляла собой сенсорную панель. Стоило Трирху коснуться ее, как на экране возникала необходимая буква. Компьютер считывал нужный символ из памяти человека. Кроме того, это была пластичная военная модификация, которая могла принимать любые формы по желанию пользователя, от шара до катки с растением, и не пострадала бы даже при взрыве фотонной торпеды. Да, заметил про себя Красс, вспомнив старые модели, на которых его обучали в военной школе. С таким компьютером можно быть даже неграмотным. Трирху вопросительно подняла голову, но капитан невидимых, не говоря ни слова, проследовал мимо. Он быстро спустился на один этаж. Там, за мощными дверями и охраной, находился центр управления, который отслеживал и записывал все передвижения кораблей спецподразделения. А кроме того, и некоторых других кораблей, за которыми генерал Джаз считал необходимым присматривать по ходу какого-либо расследования. Предъявив допуск, Алекс проник внутрь хорошо освещенного помещения и приблизился к главному посту, за которым сейчас дежурило три человека. Высокий шатен и две светловолосые девушки. «Приветствую вас, капитан», — поздоровался с ним старший оператор. «Здравствуй, Дмитрий», — кивнул Красс. «Покажи мне место, откуда только что поступил сигнал от корабля Александра». «Сейчас сделаем». Оператор сел обратно в свое кресло и дотронулся до сенсорной панели управления. Над пультом возникла объемная карта Солнечной системы, где желтыми точками были обозначены все корабли невидимых. Полупрозрачные планеты плыли по своим орбитам. База на Сатурне Красса сейчас не интересовала. «Увеличь Землю», — приказал он оператору. Дмитрий увеличил. Земной шар вырос в размерах. Здесь светилось много желтых точек. Одна недвижимая совпала с местом расположения центра ВКР. Сразу несколько с базой Тамола на Земле. Еще одна желтая точка, мигая, продвигалась по Тихому океану. И Сиро, и Астра находились сейчас неподалеку от Командорских островов. А вот в центре Среднесибирского плоскогорья, пульсируя словно сигнал маяка, была отчетливо видна ярко-красная точка, место, откуда несколько минут назад корабль Александра послал свой последний сигнал. Но самого корабля, во всяком случае целиком, в этом месте уже не было. «Спасибо, Дмитрий. Все ясно. Я так и думал». Красс вышел из центра, остановился в пустынном в этот час коридоре и активировал коммуникатор. «Астра, как у вас дела?» «Все нормально», — мгновенно отозвалась девушка. «Есть даже новости, если не считать того, что лев страшно боится плавать под водой». «Что за новости?» — напрягся Красс. «Мы только что нащупали сканерами какой-то странный подводный объект в открытом океане. Это неподалеку от Командорских островов в России. На карте ничего не обозначено». «На подводные кабели не похоже. На узлы пересечения тоннелей трансатлантических монорельсовых трасс тоже. Нам показалось это подозрительным, и мы только что начали погружение. Хотим посмотреть, что там такое». «Черт побери», — не сдержался Алекс. «А что такое, шеф?» — удивился Астра. «Прервать погружение? Что-то произошло на поверхности?» Красс немного помедлил, но все же решил сказать им. «Только что пропал Александр». «Как пропал?» — не поверила Астра своим ушам. «У него же отличный корабль, да и сам он не первогодок». «Очень просто», — подтвердил Алекс. «Полетел на задание на своем отличном корабле и пропал вместе с ним». Астра замолчала ненадолго. «Он погиб?» «Пока не знаю», — нехотя ответил Красс. «Только что пришел сигнал о крушении корабля. Я сейчас в центре ВКР на совещании. Улететь отсюда пока не могу. И хотел отправить вас туда, осмотреть место крушения, хотя что-то мне говорит, что Александра там уже нет». «Почему, шеф?» – удивилась Астра. «Не знаю, сканеры не определяют корабль». «И что вы хотите сказать, что он либо уничтожен, либо похищен?» – закончил за нее Красс. «Хотя не представляю, кем и зачем». «Мы уже глубоко, шеф», – отчиталась Астра спустя некоторое время, пока Алекс молчал, не отключаясь от связи. «Но я могу прервать погружение и направить свой челнок туда. Перешлите мне координаты кодом». «Пересылаю», – согласился Красс, нажимая нужную кнопку на коммуникаторе. «Но это на всякий случай. Я передумал, лететь туда не надо. Заканчивайте со своим подозрительным объектом на дне океана и докладывайте о новостях. Если Александр погиб, ему уже не помочь, а если нет, то я скоро буду там сам. И кто-то за это ответит. Вот только договорю с адмиралами и вылетаю». «Ясно, капитан», — подтвердила Астра. «Будем на связи». Красс отключился и в задумчивости отправился наверх в кабинет Джаза. Из-за инцидента с пропажей Александра он задержался гораздо дольше, чем на 2 минуты. Это было нарушением служебной дисциплины. Но и говорить о случившемся с адмиралами и советниками прямо сейчас, не получив новых данных, означало массу проблем или как минимум ненужных вопросов. Для начала капитан собирался обсудить это с Джазом, ради чего Алекс даже приготовился получить нагоняй от высших чиновников. Момент был серьезным, могли и сослать на какой-нибудь богом забытый спутник Урана, что означало бы конец карьеры разведчика. Но, к счастью, все прошло гладко. Когда Красс появился в кабинете начальника центра ВКР, обсуждение даты вторжения уже подошло к концу. Адмиралы, судя по лицам, были довольны. Президент Сарагоса тоже. Алекс пропустил самое интересное, но ему было на это наплевать. Сейчас он думал уже совсем о другом. Нужно было спасать своего человека. Извинившись и сев на свое место, капитан Невидимых даже не отреагировал на грубую шутку Севастьянова о том, что у него, видимо, все прошло туго, раз он так задержался. «Пошел ты к черту», — в раздражении подумал Красс, изучая карту звездного неба за спиной генерала. «Думаешь, раз ты денежный мешок, значит, тебе все можно? Но погоди, я на тебя еще накопаю информации, и не такие советники слетали со своих постов». Но это было обычное раздражение, излишней наглостью советника президента, для которого все остальные люди были похожи только подручным материалом для реализации его планов. Мстительность не была главной чертой характера капитана Невидимых. Он просто не любил, когда на него наезжают или даже подставляют, и всегда отвечал ударом на удар, даже если для ответа могло понадобиться много времени. Судьба Натали Портез служила тому подтверждением. Кроме того, Красс искренне не понимал, почему разбогатевшие люди моментально делились на 2 класса – нормальных, которые даже став миллиардерами не теряют чувства юмора к себе, и помпезных придурков, которые с этого момента начинали считать себя сверхчеловеками. Видимо, им деньги давят на мозг, как-то пришел к странному выводу Красс, размышляя над этим в своем уютном кабинете на Сатурне, и они перестают нормально реагировать на реальность. Тем временем совещание закончилось. «Капитан», — обратился к нему старик первым Сарагоса, выходя из кабинета. «Пока вы отсутствовали, мы уже договорились с адмиралами о дате вторжения. Красс готов был провалиться на месте. Теперь неплохо бы вам слетать на Марс в расположение кораблей Центрального сектора и рассказать капитанам флота, которые поведут корабли в центр галактики, все, что вы знаете о Загах, так сказать, с дружественным визитом». Алекс чуть не ответил президенту, что разведка флота теперь и так достаточно хорошо осведомлена о Загах, но сдержался и только молча откозырял. Судя по выражению лица, адмирал Истерн тоже не понимал, зачем это нужно, но на прощание сказал: «Сообщите, когда будете готовы, капитан. Мы устроим вам достойный прием». «Конечно, адмирал», — кивнул Красс. «Как только выберу время, сразу же сообщу». Когда дверь за советниками, не удостоившими его даже словом на прощание, закрылась, Красс удивленно посмотрел на своего начальника. «И что мне делать на Марсе?» – проговорил Алекс. «У них же есть этот отмороженный специалист по военно-техническим вопросам флота Тайсон и оперативник Альварес. Они оба достаточно знают. Что им еще нужно от меня?» «Расслабься!» – Джаз кивнул капитану Невидимых на кресло, а сам достал, наконец, свою толстенную сигару и с наслаждением запалил ее. «Дело не в тебе. Просто старик не мог сказать при адмиралах и советниках, что в Центральном секторе не все чисто». «То есть», — уточнил Красс, усаживаясь в кресло и допивая свой стакан гуаделлы, который не успел приговорить за время совещания. «Недавно поступила информация, что на кораблях флота осталось много невыявленных мутантов, которых не заметила комиссия, проверявшая экипажи сразу после вторжения», — сообщил Джаз, с довольным видом втягивая в себя ароматный дым. «Что значит мутантов?» — удивление Красса продолжало расти. «Сколько времени прошло с тех пор, а ведь мутант созревает максимум за 2 месяца. Они давно все проявились бы при попытке что-нибудь уничтожить. Да и что значит комиссия не заметила?» Джаз хитро улыбнулся. Похоже, он был доволен итогами совещания, несмотря на все наезды советников, президент ему доверял. «Это значит, что у нее, видимо, были на то свои причины». «Не совсем понял вас, генерал». Красс выпрямился в своем кресле. «Вы хотите сказать, что специальная комиссия фальсифицировала результаты проверки? Но зачем? Она что, работает на Загов? Совсем недавно лаборатория под управлением твоей рыжеволосой знакомой обнаружила новый ген, который заставляет мутировать тело человека в Зага уже не за месяц, а гораздо медленнее», — неторопливо с расстановкой произнес Джаз. «Минимум за год, а максимум еще даже не установлен». «Но, генерал, зачем нужно ждать больше года, пока созреет мутант? Это же так долго», — спросил Крас. «И самое интересное», — продолжал Джаз, не обратив внимания на вопрос, — «этот ген получен уже здесь, на Земле. Скорее всего, в лабораториях Ли Конга». «Но ведь лаборатории уничтожены», — возразил Крас. «Верно. Лаборатория уничтожена», — согласился генерал. «А ген начал проявляться совсем недавно. Значит, кто-то продолжил разработку запрещенной биотехнологии и начал ее применять. На флоте уже найдено почти сотни солдат и даже офицеров, которые в ближайшем времени превратятся в мутантов. Но не беспокойся, они под контролем». Капитан раскрыл глаза от удивления. Сегодня Джаз просто перекормил его новостями. «Под контролем?» — выдавил Крас из себя. «Но как?» «Твоя подружка Шила недаром ест свой хлеб». Генерал не отказал себе в удовольствии кольнуть самолюбие Алекса. «Она разработала новый прибор, который позволяет засекать мутантов на ранней стадии и сообщая в центр ВКР, когда процесс активизируется. Мы уже оборудовали такими датчиками большинство крупных кораблей в обоих секторах и следим за процессом». «И что? На всех кораблях обнаружены мутанты?» — поинтересовался капитан невидимых. «Нет», — наклонил голову генерал, — «в том-то и дело, что они есть только на кораблях центрального сектора, и это не считая зомби, которых мы еще не научились быстро вычислять». Крас даже привстал от осенившей его догадки. «А из какого сектора формируется ударный флот?» — спросил он. «Вот именно, ты уловил мысль, мой мальчик», — похвалил его за сообразительность генерал Джаз. «Большинство кораблей для вторжения к Загам будет взято из флота адмирала Истерна, новейших кораблей». Алекс потер свой лоб. «А что говорит главный биокомпьютер ВКР обо всем этом? Вы ведь наверняка уже спросили его». Джаз выпустил в потолок несколько колец густого дыма и спокойно ответил. «Он считает, что кому-то нужен наш флот. Целиком». Не в силах больше сидеть, Крас встал. Прошелся по кабинету. «Но кому?» Опять задал риторический вопрос Крас. «Кто этот предатель? Севастьянов?» «Да не мельтеши, капитан», — оборвал его мысли Джаз. «И подожди со своими беспочвенными подозрениями. Хватит нам одного советника-предателя. Нужны факты. Но расслабляться тоже не стоит. Мы не можем позволить себе потерять целый флот. Поэтому ты должен срочно слетать в гости к адмиралу Истерну и понюхать, что к чему. До начала операции остается всего пара недель, а Сарагоса не хочет отправлять на задание целую треть кораблей Солнечной системы, экипажи которых нашпигованы людьми, готовыми превратиться в загов. Если мы не найдем предателя, то операция вообще может быть отложена до лучших времен. Слишком высока цена. А теперь рассказывай, что у тебя еще случилось?» Крас, позабывший под грузом новостей о судьбе Александра, снова все вспомнил. «Генерал», — медленно проговорил он, — «я не могу лететь сейчас на Марс. Дело в том, что у нас ЧП. Только что пропал наш штурмовик, который пилотировал Александр». «То есть, как пропал?» Теперь настала очередь Джаза удивляться. «Это же не Соломенко? Где он?» «Возможно, это звучит глупо, но я понятия не имею», — ответил Крас. «Но ведь на каждом штурмовике стоит специальный маяк. Сходи в центр управления». «Уже был», — кивнул Крас. «Именно туда я отлучался во время совещания. Но дело в том, что биокомпьютер штурмовика послал сигнал, аналогичный последнему, который корабль должен послать за секунду до аварийной посадки или уничтожения». «Что с ним случилось?» Джаз и Крас явно поменялись ролями. «Не знаю, сканеры не могут увидеть корабль там, откуда он послал свой последний сигнал». Джаз снова окутался клубами дыма. «Ты намекаешь на то, что корабль похищен или уничтожен? Но в первом случае еще есть надежда спасти пилота». «И где это случилось?» Начальник центра ВКР быстро овладел собой. Его мозг перешел из расслабленного состояния в состояние активного льда. «Россия. В центре Среднесибирского плоскогорья, недалеко от последней подозрительной базы, где готовили армию для Ли Конга, и где, предположительно, приземлялось тайное посольство Луунов. Я послал Александра проверить все это. За время разговора генерал так сильно дымил, что выкурил уже половину сигары. Спортивные советники президента его явно не одобрили бы. Джаз долго молчал». «Ясно», — наконец сказал он, словно подытожив длинный разговор с самим собою. «Марс подождет, черт побери эти звезды, лети в Россию. Постарайся разобраться с этой базой и найти своего бойца. или его следы. «Понял, генерал», — кивнул Алекс. «Я и сам хотел просить вас повременить с полетом в центральный сектор. Куда эти мутанты денутся? Вы же сами говорили, что там все под контролем». «Не нравится мне все это, капитан». Джаз снова погружался в задумчивость. «Особенно накануне операции в центре галактики». «Иди. И немедленно докладывай мне все новости в любое время». Генерал закряхтел по-стариковски. «В ближайшее время покоя мне не будет, черт побери эти звезды. Свободен». Покинув центр ВКР, капитан невидимых добрался до своего челнока и немедленно стартовал. С Шиллой он решил пока не встречаться, предоставив возможность времени самому расставить все на свои места. Да и некогда было сейчас заниматься амурными делами. Поднявшись в ночное небо, он скользнул взглядом по мерцавшим огням космодрома и, направив змею в сторону базы Тамолла, включил двигатели на полную мощность. Следовало сменить мундир на более подходящую экипировку. Те, кто повстречался на пути Александра, вряд ли испытывали уважение при виде парадного мундира космического разведчика и заодно запастись подобающим вооружением. Похоже, старушка Земля перестала быть спокойным местом. Особенно для капитана спецподразделения, созданного для борьбы с загами. По дороге он связался с челноком Астры. Та сообщила, что чайка погрузилась и обнаружила на дне подводного ущелья шарообразный объект, который прикрыт непрозрачным куполом и уходит глубоко под уровень дна океана. До конца его размеры еще непонятны. Но ясно уже одно. Этот объект не занесен ни в один из открытых реестров и даже в Министерстве обороны не числится. В настоящее время чайка завершает наружный осмотр обнаруженного объекта. И Сиро как раз занимается тем, что пытается дистанционно подключиться к системе охраны и открыть шлюз, сообщила Астра. «На что это похоже?» – спросил Крас, заставляя зануду выжимать из двигателей всю мощность. «Не уверена, шеф», – отозвалась Астра, – «но рискну предположить, что это один из объектов биологической программы Ли Конга». «Почему ты так думаешь?» – удивился Крас. «Под куполом сканерами прощупывается множество биологических организмов», – доложила Астра. «Они перемещаются. Точно сказать нельзя, но биокомпьютер сделал анализ и утверждает, что это не люди». «Но не заги же, в конце концов», – усмехнулся Крас, хотя полной уверенности в своих словах у него не было. «Да и вообще тут как-то мрачно», – заявила Астра. «Совсем рядом место кормления китов. Кстати, приблизительно сюда был отправлен сигнал с воздушного змея, который мы упустили». «Ладно», – разрешил Крас. «Проверяйте дальше, но рисковать не надо. Если что не так, сразу всплывайте. На Земле у меня в строю остались сейчас только вы двое, а работы только что увеличилось в несколько раз». В зоне прямой видимости показалась вулканическая гряда, в которой пряталась база Тамолла. «В общем, возвращайтесь быстрее», – приказал Алекс. «Скоро мне предстоит полет на Марс, и вам тоже добавятся работенки. Хочу взять вас с собой». «Все, конец связи». Крас послал сигнал доступа. В каменной стене открылись ворота ангара для кораблей. Змея влетела в него и села, мягко приземлившись на специальное покрытие. Капитан выбрался из своей машины и, сев в мини-турбоглиссер, направился в отсек вооружений, чтобы экипироваться на всевозможные случаи. По дороге он стал раздумывать над тем, не стоит ли ему взять корабль побольше. Может быть, даже Ястреб-М, на котором Александр и Сиро и Астра летали в центр галактики. Но передумал. Это был, конечно, не дредноут и даже не крейсер, но для земных масштабов Ястреб-М был все же слишком велик. А капитану невидимых была нужна небольшая, но защищенная и хорошо вооруженная машина, чтобы могла и подобраться незаметно, и выдержать при случае нешуточный бой, который в последнее время стало происходить что-то уж слишком много. В принципе, его проверенная змея удовлетворяла всем этим параметрам. Но когда капитан невидимых вернулся нагруженным оружием и законсервированными дроидами аппарате обратно в отсек для кораблей, его взгляд упал на стоявший в дальнем углу штурмовик Керн. На таком же совсем недавно Александр отправился на разведку к этой злополучной базе. Да и защитники базы в горах Сатпура, где случился бой с крестоносцем, как припомнилось Алексу, уважали этот тип кораблей. Если повезет, вполне можно было подобраться незамеченным или даже сойти за своего. И хотя неизвестный противник не казался Красу таким наивным, он остановил свой выбор именно на новом штурмовике. Точнее, принял Соломоново решение отправляться на поиски сразу на двух кораблях. Первым делом Алекс велел дроидам-помощникам разгрузить дроидов-охранников, привезенных из оружейного отсека, и Сиро хранил их там до лучших времен в выключенном состоянии. К Крас активировал дроидов, вооружив их новейшими лазерными ружьями. Отправляясь в одиночку на поиски пропавшего бойца, капитан хотел, чтобы хоть кто-то прикрывал ему спину. Велев перенести в корабль все дополнительное вооружение, Крас устроился в широком кресле пилота Керна. Первым делом он приказал Зануде перекачать свое сознание в биокомпьютер этого корабля, сделав себе временный клон по имени Зануда-2. Все-таки Алекс уже не мог обходиться без своего собеседника. И принять на борт отряд из 10 дроидов-охранников. Как только погрузка была закончена, Крас дал сигнал обоим кораблям стартовать. Зануда мгновенно отправил доклад генералу Джазу. Звено взлетело, растворившись в черном небе над океаном, и, перейдя в невидимость, направилась в сторону России.